Их положили на том же холме, где лежали предки, превратившиеся в маленькую кучу белых костей. По древнему обычаю отца и мать раздели до нога, и мальчик смотрел на их исхудалые тела и заострившиеся лица с незнакомым для себя чувством злости на жестокий мир, где самым лучшим людям нет места, и они уходят безропотно, с покорной улыбкой. Потом несколько дней Тегренкел поднимался на холм захоронений и спокойно, без слез, смотрел на тела родителей и думал, что в этой жизни, наверное, все не так уж хорошо, как ему казалось в детстве, в безмятежном детстве, в счастливой паре, оставшейся за смертью родителей. Детство Тегренкел умерло вместе с отцом и матерью. Он вступил во взрослую жизнь за один день. Тегренкел не захотел переселиться в Ярангу дальних родичей, которые жили в Уэлене, а остался жить в родительском доме. Он сам варил себе еду, чинил одежду, разделывал добытых зверей и ходил торговать вниз, в торговый дом Поппи Карпентера. Карпентер приглядывался к мальчику, и однажды у него мелькнула идея взять его помощником. Эта мысль разрасталась, и Роберт Карпентер уже видел Тегренкел своим доверенным лицом, которое разъезжает по Чукотскому побережью, вытесняя конкурентов, особенно русских купцов, которые ничего не понимают в настоящей коммерции, стараются сразу урвать как можно больше и возбуждают недоверие среди местного населения к белым торговцам. А тут будет свой человек, а поскольку его история хорошо известна, потому что такого рода события легко распространяются и вызывают сочувствие у чукчей, к нему будут относиться доверчиво. «Хочешь, научу торговать?» Напрямик предложил Роберт Карпентер, пригласив Тегренкел за прилавок, где никто из чукчи и эскимосов не бывал. Только что ушла шхуна, и товара в доме было полно. Ящики громоздились друг на друге, яркие этикетки жестяных банок рябили в глазах. Так Тегренкел стал помощником торговца. Чукчи, его земляки, сначала удивлялись, а некоторые даже с осуждением сказали, что парень взялся не за свое дело. Но потом привыкли и даже стали гордиться перед жителями других селений тем, что Тегренкел, кеннискунский житель, настолько усвоил торговое дело, что все чаще стоит за прилавком, в то время, когда Поппи Карпентер нежится в горячем источнике или пьет с моряками пришедшего судна. Тегренкел научился счету, чтению и письму, и однажды летом сам, без помощи Карпентера, вел переговоры с представителем торговой компании. Пришла пора жениться парню. Карпентер намеревался выдать за него старшую дочь. Однако у Тегренкел уже имелась невеста в соседнем Уэлене. Тегренкел явился к торговцу и сказал, что уходит, так как его жизнь круто меняется. Он женится и переселяется в Уэлен. Сначала Карпентер пытался уговорить парня, но потом бросил и только спросил: «Разве тебе было плохо у меня? Разве нельзя жить здесь, переселив жену в Кеннискун?» «Мне было хорошо у вас, Поппи», — учтиво ответил Тегренкел. «Но я хочу жить со своим народом». «Но ведь ты и так живешь со своим народом», — возразил Карпентер. «Я не делаю того, что делают они», — ответил Тегренкел. Ты уходишь в море, как только у тебя свободное время.